Солнце светит дар любви, пусть серебряный степь прощенья посылаешь, Боже, ты. Знал святого примирения, ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердие безбрежны, льется твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердие безбрежны, льется твой поток живой. Благодать твоя росла, и душу нежно омывает, и святая кровь струей каждый раз грехи смывает. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердие безбрежны, льется твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердие безбрежны, льется твой поток живой. И так длится много лет, как пришествия Христова, исполняя свой завет, ты вернешься в жизни новой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердие безбрежны, льется твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердие безбрежны, льется твой поток живой.